Глава 25. «Если это не двери в тронный зал, тогда я танцор на представлении», — сказал самый грозный из нас, девятый, нахмурившись, сделав максимально грубый голос, который только мог сделать. «Увы, спешу тебя огорчить, но ты точно не танцор», — положил ему руку на плечо десятый, усмехнувшись при этом. «Это действительно ворота в тронный зал». Кто бы мог подумать, что в конце этого невероятно длинного тоннеля будет нас ждать вот это? Да никто не мог подумать, недовольно пробормотал я, так как очень сильно давило на виски. Как кто-то в одном чужом воспоминании сказал, голову словно тисками зажали. Я хреново представлял, что это вообще такое, эти тиски чертовы, но описание как раз подходило примерно под «зажатие». Боль была неимоверной, и даже самоисцеление, которое я накладывал на себя систематически, не помогало. Просто было больно, вот и все. Но все же я приблизился к огромным, массивным вековым дверям. Их тут точно выгрызали не одно десятилетие. Тут даже какие-то картинки имеются. Но разглядывать я их, конечно же, не стал. Просто было тяжело поднять взор. Вместо этого я просто крутанул свою глефу, и выбил центральный замок, тоже каменный, который открывался каким-то хитрым механизмом. Вот только искать этот чертов механизм мне не хотелось от слова совсем. Поэтому как вошли, так и вошли. И плевать на отношения с хозяйкой этого царства. Мы и так уничтожили многих ее детей. Двери распахнулись. Перед нами предстала буквально клубящаяся темнота, неприятная до жути, и неподвижная, словно кто-то поставил стену из какого-то густого тумана, а перед этой стеной тумана — стекло. Вот только стекла никакого не было, так как двери открылись вовнутрь. Значит, это магия. Либо что-то еще, но я не хотел даже выяснять. Просто схватил факел и помахал им перед собой. Не помогло. Психанул и начал крутить своей глефой. И вот когда зажглось истинное пламя, которое более не хотело потухать, стена тьмы перед нами начала развеиваться. «А не проще было активировать ауру Аполлона?» — уточнила со смешком в голосе Ника. «Ну а я себя свободной рукой треснул по лбу. Ведь действительно можно было просто активировать ауру, и все бы осветилось. Как показала практика, даже куда лучше. Ну а по факту, то свет Гелиуса сейчас усиливался вечным пламенем Гестии, из-за чего область перед нами была видна не в пару метров, а сразу десятка два. Ну и, судя по шипению, местным обитателям это явно не по нраву. «Приготовиться!» — тут же крикнул я. И началась очередная схватка. Первая тварь попыталась напрыгнуть на меня, но я сделал шаг вперед, присел на колено, одновременно с этим крутанув свое оружие. В итоге летел на меня бледный паук, а закончил падение только пепел. И вот от наличия пепла клубящаяся тьма начала отступать — и не того, который был в наших мешочках, а свежего, только что созданного. Вот только не было времени его подобрать. За первой тварью была вторая, за ней третья, а дальше я просто не мог разглядеть, ибо их там было великое множество. Считать даже бесполезно. Второй враг. Укол в морду со способностью. Сразу несколько пауков лишились своих жизней. Третий враг. Сколько-то промчалось мимо, позади меня завязалась схватка. Снова укол, на этот раз под голову, ибо тварь встала на задние четыре лапы. Опять сразу несколько тел упало замертво. Четвертый враг, пятый, шестой, десятый, пятнадцатый. На тринадцатом я просто перестал считать. Мой больной мозг отказывался воспроизводить эту информацию. Боль, она была всеобъемлющей. Я не пытался даже анализировать обстановку вокруг. Просто крутился и убивал противников. Видел врага — убивал. Видел удар — уворачивался. И так далее, далее, далее, пока были силы, пока были возможности. В какой-то момент детей сменили нормальные бойцы. Вот с ними было немного сложнее. Но и им было плевать на вечное пламя, на пепел после него. Да, неприятно, но явно не смертельно. Поэтому и сражались мы с ними в довольно плотном строю. Как можно вообще назвать троицу, которая крутилась в стороне, а девятерых бойцов? Последние, к слову, старались изо всех сил не сдохнуть, пытались прикрывать друг друга, ну а мы с Никой их систематически лечили. «А мне немного легче», — улыбнулся я, когда часть тварей погибла. «Ха, да мне действительно легче. Продолжаем рубить. Я еще активнее начал крутиться, вырезая твари десятками. Да, я мог, да, я это делал. Воины смотрели на меня, как на реального бога. Очень многие твари просто не успевали пройти через раскрытые ворота, так как попадали под мою мясорубку. Появлялся противник, а я старался его тут же уколоть со способностью. Если не получалось колоть, рубил со всей силой, чтобы оружие пролетало, не чувствуя препятствий. Но что странно, мое внутреннее море словно не пустело. Я глянул на Кайлану, от нее шло странное тепло, словно она делится со мной чем-то сокровенным, чем-то таким, что невозможно описать. Это была ее аура, 100% аура Тифона. Жаль, что не могу прочитать ее свойства, но уверен, что именно она и восстанавливает с такой скоростью мое внутреннее море. Я улыбнулся, нанес очередной удар, попал в брюшко какого-то паука, какой это был по счету, даже не знаю. Но оно взорвалось, что-то там опять сработало, из-за чего меня окатило мутноватой жижей. Запах от нее был отвратительный. Пришлось начать двигаться еще активнее, чтобы стряхнуть с себя это вещество. Благо, оно еще не причиняло вреда, только отвлекало. Миг, и все закончилось. Просто огромная толпа пауков перестала на меня переть, а вокруг был один пепел. Очень много пепла. Я даже не помню, чтобы столько раз активировался навык, но вместо вообще всех трупов тут был пепел. Словно с поджогом последнего, которого я только что прикончил, загорелись и остальные тела тварей, из-за чего аура вечного пламени усилила свой эффект. И тварям тьмы явно было не по себе. «Ну как тебе такое?» — усмехнулся я, опершись о глефу. «Одышка. Давно ее у меня не было. Но сейчас на лице играла улыбка. Я устал, да, но я доволен. Враг частично свержен, по крайней мере, то мясо, которым нас пытались завалить. Не вышло, и теперь тьма перед нами начала отступать, открывая нашим взором просто ужасающую картину. Тысячи коконов под потолком, высоким, 30 метров точно, некоторые даже шевелились. Наши, или кто-то ранее попался и теперь пытался выбраться? Плевать. Спасем, если получится. Если не получится, то они станут жертвами во имя великой цели. Спасение целого города, да и всей Спарты по факту. Но пугало меня другое. «Да их тут миллионы!» — озвучил буквально мои мысли пятый, смачно после этого выругавшись. Я бы подписался под каждым его словом. Миллионы яиц, и все они явно могли вот-вот породить новых пауков. И признаться честно, мне стало действительно страшно. Если все они разом произведут на свет пауков, нас просто сожрут. Мы просто не сможем бесконечно отбиваться от них. Силы нас предадут, и мы упадем, подставив свою бренную плоть под их жвало. Я тут же крутанул головой. Нет, это не мой страх. Мне его явно навеивают. 100% это все проделки этой чертовой царицы этого места, которую стоит уничтожить. И дело с концом. Поэтому я смело сделал шаг вперед, за ним еще один, после чего оказался за пределами ворот, моментально осмотревшись по сторонам. А поглядеть тут было на что. Тысячи и тысячи костей лежали по периметру пещеры, явно давая понять, что происходило с каждым, кто сюда приходил. Да ладно кости, под ногами буквально клубилась костная пыль. Неприятно, но допустим. Судьба меня явно и не в такую задницу будет заводить. Так что пыль не самое противное, что можно встретить на пути. А вот и мошки попались в мою паутину. Весьма четко проговорил грубоватый, но все же по-своему прекрасный женский голос. Его обладательница не заставила себя долго ждать. То, что именно была женщина передо мной, можно было угадать по женскому торсу, который вырастал из того места, где у нормального паука должна быть голова, и она не прикрывалась, из-за чего немного сбивала внимание. Черт, ей удобно вот с таким добром ходить. Их же там несколько штук. Рук, конечно же. Помимо восьми ног, на которых держалось ее тело, у нее было три пары рук. В каждой руке что-то было. Какое-то кайло, меч, копье и еще пара предметов, предназначение которых для меня остается загадкой. Она была немного выше Кайланы, метра 3,5 в высоту, если вытянуться, а если так, то метра 3. Хотя немногим, это я погорячился, выше, хорошо так выше. «Или эта паучиха попалась в ловушку птицы?» Усмехнулся я, а после моих слов, словно это был запланированный сигнал, Кайлана отрастила пару крыльев за своей спиной, взмыв к потолку. «Твоему потомству конец, тварь!» — воскликнула она, выхватив в полете факел у второго. Ну а дальше началось то, чего я опасался. Кайлана, ну, это было очевидным. Она начала мстить. И начала делать ровно то же самое, что паучиха делала с потомками этой гарпии. Уничтожала его, сжигала яйца. И, конечно, реакция королевы этого места не заставила долго ждать. Тварь заверещала так, что аж кровь полилась из ушей. А потом пропали все звуки. В какой-то степени это минус, но я даже улыбнулся. Стало легче. Я рванул вперед, навстречу этому гиганту. Она поползла в мою сторону, замахиваясь сразу двумя руками. Хотела перерубить меня в поясе. Да вот хрен ей! Я рухнул немного, проехал по камню, содрал кожу, выругался, ибо стало больно. Стеснились движения, а лечиться было нельзя. Опять дезориентируют. Тут же вскочил, рубанул одну ногу, отсекая сустав. Тварь прыгнула так, словно ее сейчас в кипяток хотели положить. Приземлилась она метрах в трех и явно кричала, гневно смотря на меня. И да, у нее на лице были жвала. Неприятно так выглядит, очень неприятно. Но все же пришлось вылечить рану, как и уши, чтобы потом меня опять оглушило и заставило оглохнуть. Я опять ринулся в бой. В этот же момент сверху на паучиху спикировала Кайлана, вонзив свое копье ей в спину. Далеко не прошло, хитин прикрывал весь ее торс. Да, все было видно, но оно все было защищено. Прозрачный, мать его, хитин. Хитрая тварь. Или это магия? Хотя нет, магических колебаний не чувствую, значит, естественная защита. Остальные бойцы сосредоточились, поняли, что просто не смогут тягаться с этой тварью как по силе, так и по скорости. Я-то действовал на пределе своих сил, стараясь настигнуть ее, чтобы нанести очередной удар. Они точно будут бесполезны. Понимали, явно злились из-за этого, из-за чего десятки стрел летели в монстра. Какие-то попадали в тельце, какие-то в руки. Но большая часть отскакивала от брони. Но монстр злился, старался достать моих назойливых товарищей. Ну а я каждый раз, когда королева на кого-то отвлекалась, наносил очередной удар. Примерно через 5 минут боя я начал выдыхаться. Тварь прыгала на большие расстояния, каждый раз уходя от меня. А стоило мне ей нанести хоть каплю повреждений, как монстр отпрыгивал. 3 метра минимальная дистанция. Разок она отлетела на целый десяток. И я, кажется, начал понимать, почему. Свет. Она ненавидела свет Гелиоса. Он причинял ей больше боли, чем что-либо еще. Очередной рывок. Тут же укол, рубящий удар был не так эффективен. Попал в сочленение между пластинами хитина на одной из ножек. Умение активировалось само, я даже не думал, чтобы сделать это. Тут же сработал фантомный след. И в итоге конечность не то что оторвала, ее разорвало на части, а сама рана оказалась куда глубже. Суммарно эффектов хватило, чтобы кончик глефы смог зацепить брюшко. «Тварь!» — в очередной раз завизжала королева, прыгнула, но вот после утраты уже третьей конечности не смогла нормально устоять на ногах и рухнула. В этот же момент оба брата рванули на нее. Поняли? Вот он, шанс побороть противницу. Я начал кричать им, чтобы они остановились, что это наверняка ловушка, но они были в данный момент глухи. И как в воду глядел. Тут же две руки буквально смяли двух братьев, отбросив их в сторону. Они врезались в камни, а потом с высоты 10 метров рухнули на пол, разбившись. Сразу минус 2 бойца. Сразу 2 трупа в моем отряде. Чертово отродье пожалеет, что оно вообще решило поднять на нас руку. Я буду бить ее так долго и так мучительно, что она просто не сможет даже сказать пощады. Удар за ударом я буду снимать с нее хитин, плоть. Во мне злость словно открыла второе дыхание. Я подлетел к монстру, нанес быстрый удар. Она даже не пыталась прикрыться, выглядела победительницей. Но тут же две левых руки просто улетели в сторону, и я даже не активировал навык. Тварь тут же попыталась встать, но я вспомнил про свой бесполезный навык, который достался мне после Горгоны. Нанес удар с его помощью, и часть ножек монстра обратилась в камень. И лопнула. Она лишилась возможности двигаться полностью. Энергия восстановилась стремительно, поэтому я нанес еще один удар с помощью способности. Не особо сильный, но достаточный, чтобы пробить защиту на брюшке. Окаменение поползло дальше. Проявилось уже не только на останках ее нижних конечностей, но и на брюшке с туловищем. И третий удар, за ним четвертый, после пятый. Минимум четверть тела монстра оказалась обращена в камень. Та даже не могла кричать. Страх полностью сковал ее. Она пыталась поймать меня, но я был быстрее. И в этот момент произошло то, что должно было произойти в самом начале. Тысячи яиц взорвались, повинуясь ментальной воле своей повелительницы. Великое множество обычных и горячих паучков начали падать на нас. Я вскочил. Время словно сжалось. Достал лук и стал молиться Фортуне, чтобы все сработало так, как надо. Вложил стрелу, активировал вновь ауру и сделал выстрел. Тут же одна золотистая стрела распалась на несколько, а те еще раз. И сразу практически 30 стрел поразили свои цели. Я успел сделать еще выстрел, снова сработал эффект, но не двойной. Но даже так обычно достаточно, ибо стрелял по ним не только я. Остальные тоже, и не только у меня срабатывал эффект от лука. И вновь я кинулся к этому монстру, с которого начало спадать окаменение. А паника пропадать. Я не удивлюсь, что если мы отступим хоть ненадолго, тварь восстановится. Полностью регенерирует. Этого допустить было нельзя. Нужно было уничтожить ее. Здесь и сейчас. Не успел добежать. Ее дети начали падать передо мной. Кайлана старалась поливать тут все дождем из своих серебряных перьев, уничтожая десятки пауков за один взмах крыльями. Но это не поправляло ситуацию. Монстров было слишком много, и казалось, это все. Конец. У нас ничего не получится. Но я видел своим боковым зрением, что группа людей встала спиной к спине, не позволяя себя окружить, что каждого из них пытается лечить Ника, как старается наша союзница Гарпия. Нет, это не конец. Это самый темный момент перед рассветом в этой битве. Главное — сделать шаг в нужном направлении. Удар мощным выпадом, за ним еще один, третий, пятый, десятый. Я не экономил магическую энергию, не было смысла. Я шел вперед твердой поступью, уничтожая каждую тварь, которая оказывалась рядом со мной. Каждого четвертого паука-переростка. Буквально в сантиметрах от меня иногда приземлялись снаряды нашей гарпии, но я не переживал. Она меня не ранит, нет. Она прикрывает как только может, и не только меня. Без нее, я уверен, мы бы проиграли. Но все же я дошел до монстра, который, казалось, уже начал торжествовать. Шел специально по дуге, чтобы оказаться за спиной. Концентрация паучков вокруг нее была просто огромной. Но мне было плевать. Я рванул вперед. Даже не смотрел на то, что они жалят. Самоисцеление справлялось с их ядом. Если кто-то пытался зацепиться за меня, то просто сбрасывал руками. Прыжок! Заскочил на брюшко. Несколько шагов с разбегу удар, и глефа выходит с другой стороны ее туловища, а на ее кончике явно плоть сердца. «Отправляйся в ад, тварь!» — прорычал я ей на ухо, после чего вырвал оружие из груди, развернулся вокруг своей оси, нанося последний удар. И только несколько шлепков от упавшей головы монстра стали свидетельствовать о нашей победе. И тысячи пауков буквально рухнули. Текст о победе же я просто смахнул.